Глава 15. Сверлю взглядом Медведева и пытаюсь воззвать к разуму. Платоша спит, и будить его нельзя. Я же не враг ребенку. Его папаша не считается. «И все?» Снова вопрос и снова таким тоном, что если бы Славка говорил громче, это бы прозвучало как упрек. «Да вот стою и думаю, как мне спрятать труп?» Отвечаю я так же тихо и внимательно наблюдаю за Медведевым. «Чего?» – Медведев вскидывает бровь и начинает аккуратно шевелиться под Платошей. Малыш скривился, готовый проснуться, а я делаю последние разделяющие шаги между мной и кроватью и придавливаю Медведева обратно, упираясь в его горячую грудь. По телу пробегает дрожь от соприкосновения с горячим телом, а Медведев покрывается мурашками, которые разбегаются в разные стороны от соприкосновения наших тел. Медведев замер, даже дышит через раз. А я понимаю, что мое желание его убить перерастает во что-то другое. Отдергиваю руку и делаю резкий шаг назад. «Ой, мамочки!» «Не шевелись!» Шиплю я и тычу в него пальцем. «И вообще я сплю здесь. Но если ты решил, что готов принять на себя бразды отцовства, то оставайся, я пошла». И разворачиваюсь, чтобы выйти из комнаты. За спиной слышу только бурное дыхание Славки, но не оборачиваюсь. «Плохо, плохо, плохо. Алиса, ты была на улице несколько часов. Готова была прибить этого идиота, а сейчас бежишь? Что за бред?» В коридоре оборачиваюсь к зеркалу и смотрю на свои расширенные зрачки, а еще на пылающие щеки, на которых так отчетливо видны веснушки сейчас. «Пф!» Громко выдыхаю. «Здесь можно». И разворачиваюсь, чтобы взять шубку, как уткаюсь во что-то горячее и голое. «И куда ты собралась, лиса?» Теперь Медведев не сдерживается. Рычит и правда, как медведь. Шумно вдыхаю, чтобы послать его, а в легкие попадает запах его геля для душа. Никаких ароматов его кошек. Но это не показатель. Он такой, как есть, а я... Поднимаю голову. Но чтобы посмотреть ему в глаза, нужно задрать ее. Зараза такая. Да и взгляд. Вот нельзя, что ли, было одеться и сделать так, чтобы я не смотрела на него голова. И такого нет. Нельзя произносить эти слова. «Я жду, лиса», — повторяет Медведев и делает шаг ко мне. Отступаю по инерции и почти сразу же упираюсь задницей в узкую тумбочку возле зеркала. «А ты ничего не перепутал, Медведев?» Фыркаю я, стараясь не вдыхать его запах. «Ты мне кто? Муж? Брат?» «Вроде не помню, чтобы нас что-то связывало». Заставляю себя злиться. Злость очень хорошо помогает мне переключиться всегда. Ставлю одну руку в бок и смотрю на Славу уже так, что он хмурится от непонимания. «Так что куда хочу, туда и хожу. Свои обязанности я выполняю». «Ой!» Взвизгиваю и не знаю, что делать. Медведев одним движением обхватил меня за талию и прижал к голому торсу. Руки снова легли на его грудь, разгоняя по его коже мурашки, а меня заставляя напрячься. «Ты...» — начинает Медведев, но обрывает себя. Он держит меня на весу. «Вот же...» «Ты мне весь мозг съела за эти недели!» Наконец-то, набрав в грудь побольше воздуха, он склонился к моему лицу. Все мышцы на его теле напряглись так, что я задрожала, и Славка это почувствовал. Его глаза потемнели, заставляя меня тяжело сглотнуть вязкую слюну. «Я тебе ничего не делаю, Медведев!» — фыркаю я, стараясь не повышать голос. «Повышу и выдам себя». Братья всегда рассекречивали мои намерения. Стоило моему голосу задрожать, как они всегда знали, что я что-то задумала. Но я же ничего не задумала сейчас. Хочу только сбежать отсюда. Еще часик, и я снова себя настрою на то, что Медведев – кобель, который меня раздражает, а Платоша – жертва обстоятельств, и я его просто спасаю. А теперь поставил меня на пол и отошел в другой конец коридора. У тебя, между прочим, сын спит один в комнате. Папаша года, блин, рычу я. Зараза рыжая, рычит Медведев, начиная дышать еще тяжелее. А его мышцы под моими руками напрягаются так, что по коже пробегает электрический ток. Взгляд на его грудь, взгляд в глаза, одно движение руки Медведева, и моя голова зафиксирована так, что его губы налетают на мои с такой жадностью, будто меня хотят сожрать. Мычу я, а у самой начинают взрываться фейерверки в голове от соприкосновения наших языков. Нет, нет, это не то, что я думаю. Мне просто снится. Меня ударили по голове, когда я возвращалась домой, и теперь я лежу в снегу и галлюцинирую.